Глава 3. Иноземные женихи или сказочный психоанализ. Утро я начала с сеанса кройки и шитья. Надо было зашить образовавшийся разрез, чтобы не нарушать принятый в запинде женский дресс-код. Сенные девки княжны по просьбе Бордодыма снабдили меня диковинными длинными металлическими иглами, каждая из которых вполне бы сгодилась для того, чтобы хранить смерть Кощееву, и алыми нитками, а затем удалились, почтительно кланяясь. Наверное, подумали, что Баба-Яга будет творить какое-нибудь страшное колдовство. Я не стала их разубеждать, изобразив глубокомысленную и слегка зверскую мину на баба-яговском лице и занялась рукоделием только тогда, когда девки скрылись за дверью. Результатом моих усилий стала алая полоса, проходящая вдоль правого бока платья, на манер генеральского лампаса. Ну, а чем я не генеральша? Я дефилировала туда-сюда по светлице, с гордостью выслушивая положительные отзывы Бордодыма о моей хозяйственности и восхитительной походке утицей. И остановилась только тогда, когда дверь задрожала от стука, а потом распахнулась, пропустив внутрь улыбающегося гонца. «Княжна Горислава по случаю победы над татями и улучшение здоровья князя нашего в гридницу зовет трапезничать», — радостно сказал он. «Потрапезничать можно», — милостиво согласилась я. Вид у меня как раз был самый затрапезный, и я поспешила это исправить. Тщательно расчесав волосы, заплела их в две пышные косы и уложила на плечи. Осталось повязать очелье, надеть паневу, и можно явиться пред светлые очи Гориславы. Утром при свете дня княжеские хоромы преобразились и выглядели просто роскошно. Алые стены, расписанные золотыми узорами, с неведомыми птицами и цветами, казалось, вобрали в себя силу солнечных лучей, падавших на гладкий пол из арочных окон, затейливо убранных ромбовидными решетками. В гриднице было тепло от улыбок и весело от залихватских разговоров о ночной битве. Княжеские гриди оказались мастаками на все руки, и сражаться, и песню запеть, и в танце удаль молодецкую показать. Один только Дубыня Звезданович был невесел, слишком часто и как-то грустно поглядывая на Гориславу. И та тоже нет-нет, да и обращала украдкой взор на молодого воина. Странный это был взгляд, алчущий и печальный. Женихи присутствовали в полном составе. Ближе всех к трону расположилась делегация орков в количестве 3 громил, один другого зеленее и мускулистее. Воронесса навела о них справки, и, как выяснилось, в женихи к Гориславе набивался их владыка, самый мощный и толстолобый орк. Глядя на него, я думала о том, что ни один отец, даже самый венценосный, находясь в здравом уме, не станет желать брака дочери с подобным экземпляром. Может быть, князь был чем-то одурманен, решив призвать таких женихов? Вообще вся эта идея со свадьбой выглядела довольно странно. По человеческим меркам Рагнастиг выгодно отличался от своих соплеменников. Особенно мне нравился его взгляд, в котором вместо обычного свирепого выражения, характерного для других орков, отражалась сила интеллекта. Не зря же Рагнастиг числился советником владыки по связям с общественностью и специалистом по дворцовому этикету. Орки и в том, и в другом не были сильны и отличались прямотой в суждениях и поступках. Сама по себе прямота как качество личности, на мой взгляд, вряд ли могла быть причислена к недостаткам, но в некоторых своих гипертрофированных формах очень мешала, а иногда и вредила ее обладателю. Наверное, поэтому орки в основном молчали, предоставляя право налаживать связи Рагнастиггу. Кстати, когда я вошла, он весело подмигнул мне и довольно нагло послал смачный воздушный поцелуй, вызвав краску смущения у меня на лице. «Приятно, черт побери! Хотя, с другой стороны, так бы и залепила ему за трещину за подобное развязное поведение. Меня удерживало от подобных действий только необъяснимое ощущение какой-то игры. Он будто играл со мной и со всеми по неизвестным мне правилам, и мне безумно хотелось понять цель этой игры. Но орочье трио несколько блекло на фоне еще одного кандидата в женихи — Змея Горыныча. Он был молчалив, иногда выпускал из ноздрей струйки дыма и с интересом разглядывал веселящийся люд. У змея на перу присутствовали только три головы, и для каждой предоставлялся отдельный стол. Эти вместилища дум удалось с грехом пополам просунуть в окна, а вот тело осталось снаружи. Ну как, скажите, за такого выйти замуж? Нет, князь определенно был не в себе, выбирая женихов для Гориславы. Ванадию Пупсу досталось место в дальнем углу у стены. Днем он выглядел еще более эффектно, чем во время нашей ночной встречи. Такие красивые мужчины обычно лишают женщин сна и аппетита. Но почему эти темные глаза не смогли очаровать княжну? Ванадий улыбнулся мне и эффектно склонил голову в знак приветствия, моментально развеяв все подозрения, о которых мне говорила Воронесса. Его парадный ало-золотой наряд украшала пышная фиолетовая роза, верх совершенства, хотя здесь все это великолепие казалось излишне вычурным. Я вошла, когда воевода как раз рассказывал о том, как баба-яга смогла разом всех татей одолеть. Он не жалел эпитетов и сопровождал свою речь яркой жестикуляцией, снискав внимание и интересы зрителей, а мне было немного неловко. Горислава, величественно восседая на троне, благосклонно улыбалась, а потом поднялась, завидев меня в дверях. «Славься, баба-яга!» — громко прокричали гриди, и у меня даже слегка участилось сердцебиение от такого приема. «Ведь я же вру им, а они мне верят!» Я уже чувствовала ответственность за счастье княжны и благополучие всей Запинди, хотя это и не входило в мои обязанности. «Садись, баба-яга, по правую руку от меня!» — сказала княжна, указывая жестом на стол, располагавшийся на возвышении. Остромысл, сидевший по левую руку от Гориславы, недовольно поджал губы, покосившись на меня. «Наверное, надо с ним помириться. Мне лишние враги не нужны». Я уселась, поблагодарив Гориславу за честь и обозрев окружавшее меня великолепие. Поняла, что рискую больше не встать. Столы ломились от явств настолько, что закончить пробовать все блюда не представлялось возможным даже к вечеру. И это было только начало пира. Восхитительная соленая белуга, поданная с лимоном, яйцом и ягодами брусники и художественно обложенная капустными листьями, лососевая икра, жареный поросенок с зеленью, виртуозно украшенный полевыми цветами, жареные тетерева и лебеди, как живые, сидевшие на подносах. Все это было просто умопомрачительно красиво и потрясающе вкусно. Я уже примеривалась как бы половчее отломить румяную заднюю ногу у запеченного поросенка, когда гонец, видимо исполнявший здесь обязанности тамады, прервал трапезу следующим заявлением. «Баюны прибыли, княжна-заступница!» «Проси!» — приказала Горислава. Двери гридницы распахнула неведомой силой, и внутрь в развалку вошли три упитанных кота — рыжий, черный и белый, причем каждый из них был ростом с человека. «Баюны, коты, заходите к нам!» — поприветствовала их Горислава. «Все вы знаете, везде бываете. Не поведаете ли честному люду, что слышно на свете?» В это время я с подозрением рассматривала котов, а не меня. Неужели ягуня и им уже успела насолить? Баюны синхронно помахивали хвостами, томно прищуривая глаза. Ну, просто виа-мартовский трикотаж. «Сказка новая в миру слышится», — величественно воззрившись на княжну, напевно ответствовал черный кот. «В местах темных, далеких, да неведомых ведьмы, сказывают, водятся страшные, психологами прозываются», — изрек белый кот. Я замерла на месте, удивленно уставившись на баюнов. «Вот это поворот! ушам своим не верю. Может, послышалось? Или просто совпадение? Между тем все, кто был в гриднице, притихли, внимая котам. Видать, баюны здесь пользовались непререкаемым авторитетом, принося вести со всех властей, что в данном случае выглядело как игра «Испорченный телефон». «И чем же они так страшны, психологи-то эти?» — поинтересовалась я в наступившей тишине. Вопрос был не праздный, а, можно сказать, отражающий чисто профессиональный интерес. «А тем страшны они, Баба-Яга?» — промурлыкал в ответ рыжий кот. «Что в самую душу любому заглянуть способны, и душу эту изменить так, что человек сам себя не узнает, и никто поначалу догадаться не может, что психолог перед ним, потому как выглядят они точно люди обычные, не отличишь». «Брехня!» — подал голос Яробор, а гриди поддержали его молодецким хохотом. Коты ответили угрожающим шипением, обнажив длинные острые клыки и выгибая спины, на которых шерсть вставала дыбом. «Брехней только псы занимаются», — важно заметили они. «А представители семейства кошачьих на такое не способны. У нас что ни мяу, то правда, что ни мур, то гламур». «Не серчайте, баюны, на гридей моих. Смелы они, да дерзкие и неопытны», — дипломатично вмешалась в спор княжна. «Поведайте лучше, как распознать супостатов этих». Это она спрашивала на полном серьезе, в то время как я едва сдерживала смех. «По заклинаниям их страшенным, в которых они к своим высшим силам обращаются, Фром Фрейд Юнг», — сознанием дела ответил белый кот, словно распознал уже ни одного психолога. «К нам-то они не захаживают. Дверца закрыта прочно. Но недаром говорено, дескать, сказка ложь, давней намек». Мне вдруг вспомнился разговор с Бабой-Ягой, который состоялся, когда избушка на курьих ножках еще не пострадала от взрыва. Что там Ягуня говорила о сказках? Быль — это Аграфена. Настоящая суровая быль. Что же получается? Что вообще считать сказкой? Получается, это я в сказке раньше жила? А что будет, если произойдет смешение и взаимопроникновение двух реальностей? Ни одному психологу неизвестно. И что означала фраза о том, что дверца закрыта? Не относится ли это к загадочным ключам, количество которых имело тенденцию к увеличению? В общем, вопросы роились у меня в голове, как мошки, мешая спокойно существовать моим ошарашенным тараканам. Баюны тем временем продолжали рассказывать свои истории, временами переходя на заунывное пение, и закончили только тогда, когда подали десерт — огромное конфетное дерево, состоявшее из груш в медовом сиропе, ваз со съедобными полевыми цветами и сочных вишен и слив. К этому времени народ уже сильно заскучал, и мне пришла в голову интересная идея. Я предложила поиграть и попросила княжну раздать всем бересту и письменные принадлежности, костяные стержни, чтобы каждый мог нарисовать несуществующее животное, а потом назвать его несуществующим именем и написать о том, где оно обитает, чем питается, кого любит и так далее. Это была известная в среде психологов проективная методика, позволяющая изучить личность каждого участника игры. Так я начала исследование в надежде вычислить противника, отравившего князя и управлявшего татями, который, я была уверена, скрывался среди гостей. Народ взялся за дело с опасным художественным энтузиазмом, и вскоре у меня в руках оказалась пачка обрывков бересты с самой разной рисованной фауной. Из них я выбрала два самых интересных. Первый источал знакомый цитрусовый аромат. и содержал рисунок бесформенной пустоты с глазами, а на обратной стороне было красиво выведено «Приглашение на вечерний чай». Второй изображал уморительное существо, созданное наподобие румяной и улыбчивой мужской матрешки, на выпуклом пузе которой было нацарапано загадочное и многообещающее «Под грушью в ночи». Я приосанилась, обозрев гридницу. Неожиданный результат в виде урожая приглашений на свидание меня очень развеселил, впрочем, как и сами рисунки. Первый явно принадлежал Ванадию, о чем свидетельствовал красивый замысловатый вензель внизу листа, а второй дошел до меня без подписи. Но вычислить художника, как мне казалось, не составит труда. Правда, для этого надо было рассмотреть все остальные рисунки. С прочих кусков бересты на меня то доверчиво, то злобно, то высокомерно взирали крылатые зайцы и лисы, грозный сумчатый еж со стрелами вместо игл, собаки с павлиньими хвостами, был и страшный медведь с передними лапами в форме палец, вставший на дыбы, и даже трехголовая стрекоза в лаптях, носившая кокетливое имя стрекозела Мадав, которую нарисовал гонец по подробному описанию, полученному от змея Горыныча. В общем, работы хватило бы на целое психоневрологическое отделение. Но заняться анализом или даже просто решить, что делать дальше, во время трапезы было совершенно невозможно. Во-первых, мой пристальный интерес к кускам бересты мог показаться подозрительным. Баюны и так не сводили с меня своих зорких глаз. Во-вторых, в гриднице начались танцы, а если быть совсем точной, то перепляс под гусли и балалайку, перемежавшиеся пением частушек, и это невинное с виду занятие грозило мне срывом всей бурной бабо-яговской деятельности. Женщины в гриднице были только я и княжна, оказались в остром дефиците. Гориславу никто не смел пригласить на танец по причине высокого происхождения. Поэтому, когда Яробор эффектно приблизился к столу и поклонился, мне пришлось отдуваться за двоих. Для этого потребовалось срочно вспомнить занятия в фольклорной студии, которые я посещала в детстве. Не бог весть что, но все же лучше, чем ничего. Может, и удастся сойти за свою и не вызвать подозрений. Оказалось, что костяной ногой очень хорошо отстукивать двойные дроби, легко рассыпавшиеся по гладкому полу. В этой безудержной пляске было что-то огневое, разухабистое и родное. От избытка чувств хотелось взмахнуть платком, как когда-то Василиса Прекрасная. Но я воздержалась, вспомнив, какой эффект был от рушника. Однако все-таки рискнула спеть несколько частушек, приведших в восторг веселящуюся общественность. А заключительная припевка имела все шансы передаваться из уст в уста и пережить свою исполнительницу. «Шел по лесу мерен сивый, звезды весели на суку. На лицо я некрасиво, но харизмой завлеку». После этого даже орки пустились в пляс. Получалось это у них несколько неуклюже, причем Рагна Стиг лихо оттеснил воеводу, пожелав составить мне пару. Я заметила, что двигается он лучше других своих собратьев. Мне даже показалось, что вроде как-то намеренно валяет дурака, хотя на самом деле мог бы дать фору самым главным плясунам. По крайней мере, присядка в его исполнении выглядела восхитительно, а уж частушка, исполненная басом, была просто выше всяких похвал. «Глаз косит, и боль в затылке, знак я слал условно и мелкий, то мигал ей так косяк, то затылком об косяк». Кажется, это была насмешка надо мной после нашего недавнего разговора, но я почему-то не могла сердиться на орка, а это был опасный признак. Последний раз после вот такого же состояния я получила неразделенную любовь и много проблем. Сейчас же, по ощущениям, все было гораздо серьезнее, но в душе расцветала надежда на чудо, на ту самую сказку, о которой я мечтала. Никто из гостей, мне оставалось надеяться, что и сам Рагна Стиг, не заметил никаких эмоций у меня на лице. Пляска была в самом разгаре. Горислава, не выдержав величественного сидения на троне, тоже присоединилась к нам, выступая будто пава перед дубыней. Все три головы змея Горыныча весело кивали в такт музыке. И только Ванадий остался в стороне. Он сидел в углу и наблюдал за всеобщим весельем. Мне стало очень жаль Пупса, ведь он не мог участвовать в общем веселье из-за травмы ноги. А еще я вдруг подумала, что его положение за столом, выглядевшее сначала таким неудачным с точки зрения наблюдения за всеми, было самым удобным. Всех видно как на ладони, в то время как на наблюдателя никто и внимания не обратит. И взгляд у младшего королевича был какой-то многослойный, грустный, но при этом непроницаемый. Интересно. Когда мы с Бардадымом, сопровождавшим меня всюду, вернулись в светлицу, Варонесса уже сидела на подоконнике у открытого окна и чистила перышки, сверкавшие в солнечном свете чистейшей белизной. Было очень забавно, что два этих оборотня сочетались друг с другом, как инь и янь. Баба-яга специально, что ли, их подбирала? «Ну, что сказал леший?» — спросила я, подходя к ней. «Сперва-то и слышать о тебе не хотел, ягуня, но потом смягчился. Правду говорят, старая любовь не ржавеет», — заявила Варонесса. «Лепесток забрал и сказал, что на третий день ждет тебя в гости. Там и результат тебе скажет с глазу на глаз. Уразумела?» «Еще одно свидание!» — в панике воскликнула я. Почему-то лешего я боялась больше всех. Наверное, это шло из детства, когда я потерялась в лесу и не могла выбраться. А бабушка сказала потом, что это леший меня кругами водил. Вот ни за что к нему не пойду. «Почему еще?» — удивилась Варонесса. Пришлось вкратце ввести ее в курс дела, после чего мы приступили к тщательному разглядыванию берестяных грамот. «А это нам на кой?» — озадаченно прокаркала ворона. «Суть этой методики в том, что каждый на самом деле рисует себя, отражая свои потребности, страхи и чаяния в несуществующем животном», — пояснила я. «Мудро», — сказала Варонесса с ударением на последний слог. «Знатное колдовство. Но как ты с его помощью собираешься отравителя княжеского вызнать?» «Отравитель — это преступник. Он будет нервничать, злиться, а нервное напряжение, стресс, агрессию и другие особенности легко можно увидеть на рисунке», — высказала я свою гипотезу. «Ну, ты у нас голова!» — восхитилась Варонесса. «Мэтр сыска!» — согласился с ней Бардадым. «А бересты этой теперь километр целый, и всю надо изучить. «А у меня свидание!» — проворчала я. «Тут, ягоня, я твоему горю помогу!» — важно задрав клюв, сказала Варонесса. «Как же интересно!» — усмехнулась я. «Свиданий у тебя два. Одно точно с Пупсом, второе неизвестно с кем. И оба почти в одно время. На одно я пойду, на другое ты. Вот и управимся!» — объявила ворона и добавила, заметив мое удивление. «Не волнуйся, в грязь лицом не ударю. Причепурюсь, обернусь, каркать много не стану. В вечеру-то, небось, разницы и не приметят». «А что? Это идея!» — пробормотала я. «Тогда чур я к Ванадию», — предложила Варонесса. «Очень он мне интересен. Вот что там по твоей методе пустота с глазами обозначает?» Резонный вопрос. Мне приходилось рассматривать самые разные рисунки по тесту. Но глазастую пустоту еще никто и никогда не изображал. «Может, это символ его одиночества, отстраненности?» — предположила я. «Он из-за травмы и отсутствия внимания Гориславы чувствует себя покинутым, опустошенным». Не опустошенный он, а шибко грамотный стервец. Сразу ясно. Не отступала ворона. Методически подкованный. Проблеял свое веское слово Бордодым. «Да нет, не может он. Он же методики этой не знает», — возмутилась я. «Да ты почитай, что он пишет-то», — подсказала Воронесса. Рассказ Ванадия и правда был занятным. Название животного — «Великий пуст». Место обитания везде и нигде. Чем питается? Силой и знанием. Можно было предположить, что он не считает свой дом родным и все-таки чем-то опустошен. Второй рисунок с приглашением на свидание был даже более оригинальным, чем тот, что создал Королевич, и местами содержал элементы скрытой рекламы. Название животного «Матреж всем хорош», где обитает, бродит по свету и по темноте, и все привечают, и эти, и те. Очень хотелось узнать, кто же это такой. В общем, к вечеру из светлицы вышли две бабы-яги. Причем одна временами по птичьи склоняла голову на бок и любила складывать руки за спиной, как крылья. Я вышла в темноту княжеского сада и принялась искать грушу, означенную в приглашении. В голове крутилась забавная частушка, очень подходившая для этого случая. «Ой, залетка, брюки клеш, посидим под грушию. Ты мне песни пропоешь, а я тебя послушаю». Груша действительно росла в этом саду. В темноте ее угольно-черный силуэт казался зловещим. Может быть, потому что у меня уже было одно травмирующее во всех смыслах событие, связанное с этим деревом, да и вообще символично. Груша под грушей. Я обошла дерево по часовой стрелке, так и не обнаружив никакого ухажера. Что ж это он, струсил, что ли? А может, это ловушка? От мысли об этом у меня по спине пробежал неприятный холодок. И в этот момент шелест травы, смягчавший звук шагов, возвестил о приходе неизвестного поклонника Бабы-Яги. Шаги приближались, но я никого не могла увидеть, хотя давно уже нервно озиралась по сторонам. «Что, этот матрёш шапку-невидимку на свидание нацепил? Разве так с девушками, вернее, с бабушками, то бишь бабаёшками, общаться ходят? А может, он вовсе не общаться идет, а порешит меня на месте и делу конец?» Словно желая составить мне компанию, из-за туч выкатилась луна, заполняя ночь нереальным серебристым светом. Внезапно мне показалось, что груша стала отбрасывать тень, которая стремительно увеличивалась в размерах, будто наползая на меня. Я вспомнила, что в славянской культуре грушу почитали как женское дерево, символ любви и благополучия. Даже поверье было такое, что в тени этого дерева можно скрыться от злых духов. Поэтому грушу часто сажали рядом с построенным домом. Так может, она и от невидимых ухажеров защищает? Я со всей возможной скоростью помчалась под сень груши. И когда ее раскидистая крона простерлась надо мной, мне стало в разы спокойнее. По крайней мере, отсюда можно было долго держать оборону, прицельно кидая груши в противника. Вот только разгляжу его, и все, первым же снарядом по лбу. Я сорвала увесистый спелый плод и вдохнула грушевый аромат. Такой сладостный, но не приторный, простой, но не заурядный. Наверное, так пахнет любовь. «Грушенька, краса ненаглядная!» Неожиданно позвал мягкий мужской голос и сразу будто в самое сердце мне запал. До того он был располагающим. Теплый, густой, басистый. Но моя рука отреагировала раньше, чем мозг. Плод, которым я так восхищалась, уже полетел в темноту на звук. Раздался глухой удар, а потом укоризненный возглас. «Ну что же ты делаешь-то?» Через мгновение темнота вдруг преобразилась в орка. Вернее, тот словно выпал из окружающей нас бархатно-черной ночи, сняв маскировку. Может, он умеет менять цвет, как хамелеон? «А нечего честную бабу-ягу в конфузы вводить!» — проворчала я, виновато уставившись на приличную шишку на урочьем лбу. «Вот так я! Называется, бью редко, но метко!» «Я же сюрприз тебе сделать хотел, ну и знак подать тоже!» — добродушно сказал орк, потирая ушибленное место. Я вдруг ясно осознала, что он только что назвал меня по имени. Грушенька, да еще и краса ненаглядная. Откуда этот орк мог знать мое настоящее имя? Это просто совпадение такое? Или он ко мне настоящий, а не к бабе-яге на свидание пришел? К тебе, девица!» Весело посмеиваясь, подтвердил орк. «К тебе, милая!» «Ты что, читаешь чужие мысли?» — возмутилась я. «А что ж не почитать, коли они на лбу у некоторых написаны?» — подмигнул мне Рагны Стиг. Я насупилась и деловито повязала на лоб платок, вызвав тихий смех орка. Мне и самой тоже было смешно. Самый обычный зеленый громила в два счета расколол без пяти минут клинического психолога. А может быть, не такой уж и обычный. Рагна Стиг вслед за мной ступил под сень груши, и облик его неожиданно преобразился. Было ощущение, что тень этого благодатного дерева обволакивает и делает прозрачными прежние грубые формы, скрывающие, словно сказочный волшебный покров, вполне человеческие черты. Матрешки! Их же вкладывают друг в друга! Значит, рисунок, пригласившего меня на свидание, был вовсе не символом многослойности его характера или не просто символом, а мог трактоваться и буквально, как одна личина, надетая поверх другой. Я невольно взглянула на себя, но никаких изменений не увидела. Впрочем, возможно, их видел мой таинственный ухажер, подтверждая известный постулат о том, что красота в глазах смотрящего. А сам смотрящий оказался тем самым парнем из метро. Дальше у меня, как говорится, от радости в забу дыханье сперло. Неужели все это на самом деле? Мечты сбываются. Хотела же с ним встретиться, и вот. Но как? Почему? «Ты, значит, все-таки заметил меня тогда?» — спросила я, имея в виду наши прошлые каждодневные поездки в одном вагоне. «Как такую не заметить?» — сказал Рагна Стиг. Сейчас он стоял совсем близко и улыбался. От него веяло силой, надежностью и тайной. «А почему же не подошел, не заговорил?» — хотела упрекнуть его я, но промолчала, потупив взор. «Какие могут быть упреки, тем более теперь, когда я баба Яговской наружности? Да как он вообще попал сюда? Судя по этому нелепому виду, он тоже, как и я, каким-то образом попал в чужое тело. Может, его орк перенес, как меня, баба-яга?» «Я не мог подойти раньше», — мягко ответил он. Похоже, мои мысли по-прежнему ярко горели на лбу, семафоря даже сквозь толщу платка. «Был при исполнении. Нам не разрешается контактировать с обычными жителями без самой крайней необходимости», — продолжал мой таинственный собеседник. «При исполнении?» — изумилась я. «Да. Я Калик из комитета сказнадзора», — немного поколебавшись, решил внести ясность мой ухажер, хотя на самом деле его слова внесли только полнейший сумбур и смятение в мои и без того взбудораженные мысли. «Моя обязанность — отслеживать необычные всплески энергии творения во Вселенной и, если надо, наводить порядок на местах. Ты как раз оказалась в эпицентре такого всплеска, куда я прибыл наблюдать за ситуацией». «Получается, я что-то натворила?» — спросила я, да нельзя удивленная его рассказом. «Что это он несет? Сказнадзор какой-то? Энергия творения? Калик? Это не от каликов ли перехожих происходит? Были такие странники на Руси. Во многих сказках о них упоминалось. Где-то мелькал даже некий калика-богатырь. В общем, непростые странники были эти калики. раз с ними даже былинные богатыри лишний раз на узкой дороге встречаться не хотели. Но я-то здесь каким боком? Жила вроде, никого не трогала. Натворила яга, а ты просто оказалась в нужном месте в нужное время и с нужными характеристиками. Поэтому произошел обмен телами. Улыбнулся Рагнастиг. Пока я рассчитывал время перехода, воронка событий уже открылась, и ничего нельзя было изменить. Пришлось искать подходящее тело, чтобы переместиться в тот же мир, что и ты. И тут подвернулся орк, а ты впал в кому в нашем мире, чтобы здесь бродить в его теле. Пробормотала я и поежилась, то ли от холода, то ли от волнения. Орк погиб в бою, а я в результате застрял в его теле, потому что миг его смерти совпал с моим заселением, — уточнил Рагнастиг. «И ты теперь не можешь вернуться?» — спросила я. «Даже если мог бы, не захотел», — тихо сказал Рагнастиг, нежно сжав мою руку в своей. Прохлада ночи постепенно пропитывала весь мир каплями мерцающей росы, превращавшимися в звезды на небесных лугах. Воистину, это была волшебная, сказочная, судьбоносная ночь. Но почему же я не догадалась захватить с собой хотя бы лоскутное одеяло из светлицы? В кои-то веки попала на суперромантическое свидание с элементами научного фэнтези и древнерусского фольклора, а у меня железный зуб на зуб не попадает. Рагнастиг сделал шаг навстречу и обнял меня. Наверное, по всем канонам надо было оказать сопротивление, но в его могучих объятиях было так тепло и спокойно. К тому же он сделал именно то, чего я втайне желала с момента нашей первой встречи. Чувства просто переполняли меня. Хотелось плакать от радости и от горя, раздиравших мою душу в клочья, подобно двум торнадо. Моя мечта сбылась. Но это совсем не решало главную проблему. Ведь я в чужом теле крайне оригинальной наружности. Впрочем, наверное, в этом удивительном мире, полном магии и опасностей, есть какие-нибудь волшебные примочки, чтобы омолодиться и заменить костяную ногу на самую обычную. Правда, я обещала Ягу не беречь ее тело, не внося никаких радикальных изменений. Может быть, ей для чего-то требовалось оставаться именно в таком состоянии, с костяной ногой и железными зубами. Ведь она же могущественная ведьма, а внешность не меняла. Почему? Может, чтобы лешему понравиться? Я же не знаю, какие вкусы у леших. Наличие покинутого жениха, жаждавшего свидания в лесу, совсем не прибавляло мне энтузиазма, не говоря уже о расследовании, в которое я ввязалась, нарушив запрет Ягуни. Ах, как жаль, что Рагнастиг не подошел ко мне там, в метро. С другой стороны, если бы он и заговорил со мною в той обычной реальности, где все казалось привычным и обыденным, и завел речи об энергии творения, каликах и переходах, я, как клинический психолог, сочла бы его сумасшедшим, или, что еще хуже, лгуном, пытающимся пудрить мне мозги. Пожалуй, мне все-таки очень повезло, ведь если бы не попадание в чужое тело и чужой мир, наше общение было бы невозможно. Более того, наша встреча могла бы вообще не состояться. Сказка никогда бы не пришла в мою жизнь, и я бы так никогда и не узнала, как это здорово — стоять под грушей, рядом со своим суженым и верить в чудеса. «Ты сказал, что вам запрещено контактировать без крайней необходимости. Значит, она настала, эта необходимость?» Спохватилась я и подняла голову, чтобы взглянуть на него снизу вверх. Рагнастиг возвышался надо мной, словно утес, о который разбивались все проблемы и печали. Могучий, незыблемый и спокойный. А груша, казалось, скрывала нас от всей остальной вселенной, заслоняя от враждебных взглядов сенью своих ветвей. Мне казалось, что вместо листьев на них качаются звезды. Рагнастиг кивнул и нахмурился, будто подбирал нужные слова, чтобы объяснить мне суть дела. «Тебе ведь знакома фраза «в начале было слово»?» — начал он. «Строка из Евангелия», — кивнула я. «Так вот, это правда. Все начинается с особенных слов сказок, которые генерирует Вселенная», — огорошил меня Рагна Стиг. «Они имеют свойство воплощаться в миры и дела. Но некоторое время назад был найден способ искусственной генерации, позволяющий каждому имеющему воображение стать творцом новых реальностей не только в своем мозгу. Этот способ изобрел величайший ученый, имя которого, как и само изобретение, было засекречено сказнадзором сразу же после обнаружения и опечатано тремя печатями, которые открывались с помощью специальных магических ключей. Я невольно отстранилась и коснулась груди, где у меня под рубахой висел кулон в виде ключа. Не о нем ли речь? Тогда еще один был у князя, а третий, получается, у меня настоящий. Ну, допустим, с бабой-ягой магический ключ логически связать можно. С князем уже сложнее. А со мной как-то вообще не вяжется. И даже если абстрагироваться от этого, то почему ключи оказались у нас, а не у сказнадзора? Оказалось, что идея создания этого способа принадлежала не самому ученому, а одному опасному типу, которому удалось выкрасть эти ключи и скрыться. Калики преследовали его по всем известным мирам, но выяснилось, что он создал несколько собственных. Мы уничтожили эти жуткие порождения чуждого разума, потому что они поглощали и трансформировали уже существующие в угоду воли своего Творца. Есть мнение, что в одном из этих новых миров в это время был и похититель ключей. Продолжал Рагна Стиг. «Значит, похититель погиб?» — с надеждой спросила я. «В телесном воплощении — да», — сказал Рагна Стиг. «Но его творческое «я» по-прежнему живо и жаждет только одного». «Создавать снова», — догадалась я. «И ему, как никогда, нужны ключи, и те, кто, в отличие от него, имеет тело и найдет возможность их применить». «Теперь ты тоже знаешь», — сказал Рагна Стиг. Я кивнула. «Вот верно говорят все-таки, что умножающий знания умножает свои беды. Конечно, история, в которую я угодила волей случая, была не из лучших, но не это мучило меня сейчас. Я думала о том, что Рагна Стиг может быть сейчас со мной только, так сказать, по работе, в рамках его секретной миссии, а не потому, что я ему нравлюсь. И от этого я чувствовала гложущую меня тревогу и сомнения». «Но это еще не все», — мягко улыбнулся Рагна Стиг. Я робко подняла на него взгляд, ожидая услышать что-то страшное или необратимое, такое, например, как «Прости, но я при исполнении, и никакие отношения между нами невозможны», или «Калик, это мой крест навечно, тебе нет места рядом с таким, как я». Но вместо этого он вдруг крепко сжал меня в объятиях и прильнул своими горячими губами к моим. Это было лучше тысячи слов. Мне показалось, что я ощущаю, как мгновения сладко и таинственно звенят, просачиваясь сквозь наши слившиеся в одно тела, чтобы потом стать новыми звездами, качающимися на ветвях магического дерева любви, подпирающего своей кроной черный небесный свод. Потом мы сидели под грушей и молчали, вглядываясь в ночь, слушая шелест листвы, к которому примешивалось наше общее дыхание. Мне хотелось завладеть тем треклятым изобретением, раз уж один из ключей оказался у меня, и создать такой мир, в котором будем только я и мой избранник в наших настоящих обличьях. И эта груша, временно спрятавшая нас от чужих взглядов и враждебной магии. «А Рагна Стиг — это твое настоящее имя?» — спросила я, наконец решившись нарушить молчание. «Это мое звание. Его значение совпало с именем Орка, в тело которого я переместился. Рагна Стиг переводится как «странник, способный найти решение», — пояснил мой избранник. «И какое решение ты нашел?» — поинтересовалась я. «Пока никакого. Вычисляю похитителя ключей», — сказал Рагнастиг. «Думаешь, он тоже в этом мире?» — спросила я. «Он будет там, где хранятся ключи», — резонно рассудил Рагнастиг. «Они затерялись в мирах после уничтожения творений, созданных нашим врагом. Тот до последнего пытался до них дотянуться, но не смог». «Не смог», — прошептала я, вспомнив о том, как я нашла ключ в старой заброшке. «Так вот, кто пытался притянуть его к себе. Я уже тогда встретилась со своим главным врагом». «Почему ключ оказался у меня?» — спросила я. «Почему он выбрал меня?» «Так суждено», — пожал плечами Рагнастиг. «Ключи никого не выбирают. Выбирает Вселенная. Я тоже стал каликом не потому, что избрал этот путь, а потому что был избран. Так вот, в то время как один из ключей оказался у тебя, два других угодили сюда. Я думаю, Баба-Яга поняла, что владеет могущественным артефактом, из-за которого у нее будет много проблем, и решила сбежать со страху. Но по каким-то причинам произошел обмен телами, а не побег в чистом виде. Возможно, ключи как-то действуют на тех, в чьих руках находятся». «Давай объединим усилия», — предложила я. «У нас будет команда из калика и психолога». Рагнастиг собрался мне что-то ответить, но ему помешал неожиданный взрыв и громкое отчаянное карканье. «Да это же Воронесса! Что с ней случилось?» Не сговариваясь, мы выскочили из-под груши и помчались на звук. Карканье, становившееся все более заполошным, доносилось из окон второго этажа, где располагались покои старшего королевича. Я уже собиралась помчаться в хоромы, когда створки распахнулись, и из них вместе с клубами дыма и пепла вывалилась похожая и одновременно не похожая на Бабу-Ягу сущность, и, молотя руками в воздухе, полетела вниз, рискуя разбиться. Мы бросились на выручку, но нас опередил черный козел, на спину которого приземлилась уже взъерошенная и перепуганная ворона с опаленными перьями. Видно, ее свидание выдалось не менее жарким и запоминающимся, чем мое. Тем временем Бордодым носился кругами, как цирковая лошадь на джигитовке, громко вопя от боли, которую ему причиняли когти Воронессы, с перепугу вцепившейся в лохматую козлиную спину мертвой хваткой. Вид у нее был просто демонический. Почерневшее оперение источало темный шлейф дыма, а глаза сияли зеленым, словно светофор. Остановить это безумное окружение, не поддававшееся моим встревоженно-разумным речам, смог только Рагнастиг. Он, как скала, встал на пути Бордодыма и слегка притормозил его за рога, и когда тот остановился, мне удалось убедить Воронессу разжать когти. Я взяла ее на руки и осторожно прижала к груди. Сердце у бедняги билось так быстро, будто готовилось выпрыгнуть наружу. «Ну и страху я натерпелась, ягуня!» — наконец вымолвила ворона, переводя дух. «А все пупс этот, змей проклятый!» «Это было покушение. Он убить тебя пытался?» — испуганно спросила я. «Расскажу все по порядку», — решила Воронесса, к которой, кажется, вернулась способность мыслить здраво и структурно. «Значится, пришла я к нему, а он такой весь обходительный, в смысле, обошел меня кругом два раза и говорит: «Как вы нынче интересно выглядите, дорогая, вас просто не узнать». «А ты что?» — спросил подоспевший и все простивший Бордодым. Все-таки для козла он был слишком любопытен. «А я все по этикету ихнему заморскому ответ держу. Спасибо за комплимент, дескать, сама на себя не нарадуюсь». «А он так улыбнулся коварно и откушать предложил», — продолжала Воронесса. «Но я и согласилась. Что ж, думаю, не откушать, когда сам предлагает. Зашли мы в его личные покои. А там, мать моя ворона старая, свечи горять красные, на полу намусорено, лепестки фиолетовые валяются, и кругом марево такое от благовоний, топор вешать можно. Ну, а посереть горницы стол с яствами разными. Думаю, что за притча такая?» После этих слов мне стало немного совестно. Похоже, Ванадий приготовил мне романтический ужин, а я подсунула ему Воронессу. Нехорошо получилось. Может быть, королевич от чистого сердца хотел сделать мне сюрприз? Хотя баба-яга не подходила ему по возрасту, да и жених он чужой. Но вкусы у всех разные, и вообще главное в женщине, даже в ведьме, это душа, а сердцу не прикажешь. «А он?» — продолжал выспрашивать Бордодым. «А он хватит графин с иноземной бормотухою и в бокал мне эдак наливает. Только, видно, скуп оказался, не до краев налил, а так на донышке. Экономил, вишь, больно сильно. А потом поджег, так что огонек синий появился, и дыма еще больше стало. Ваше здоровье, мол, дорогая, только вы с вашим изысканным вкусом и тонкой душевной организацией сможете оценить прелесть этого напитка». Воронесса уже вошла во вкус и рассказывала с большим жаром, дорвавшись до благодарной аудитории. «Но я подумала, гори все синим пламенем. Дыма нюхнула через трубочку махонькую, да бокал-то залпом и оглаушила, чтобы подозрения не вызывать». Я чуть не покатилась со смеху. Ванадий старался очаровать мою ворону, то есть меня, а если быть уж совсем точной, бабу-ягу, а может, и всех нас вместе взятых, изысканными манерами, подал вино, как в дорогих ресторанах подают самбуку. А Воронесса не оценила этой мистерии. Не та целевая аудитория. Ворона виновато взглянула на меня и добавила. «В общем, разморила меня. Очнулась. Лежу натурально на диване. Ворот распахнут непотребно. А пупса этого и след простыл. То ли он на честь мою, то есть твою, ягуня, покусился, то ли...» «Ключ искал», — подумала я. «Я же не будь дурой. Выскочила и давай обыск у него учинять», — продолжала Воронесса. «Сыскарь, недоучка экзальтированная», — проворчал Бордодым. «Много у него вещиц диковинных. Глаза у меня разбежались. Там украшения богатые, тут бумаги непонятными рисунками изрисованные и кинжалы тонкие в узких таких стаканчиках вроде как отмокают. Да пузыречки всякие разноцветные так и просят. Открой и выпей. Но, думаю, пить-то хватит, пожалуй. И вдруг смотрю, у шкапчики конфеты вроде в ларчике лежат, обертки блестящие. Я забылась, да и клюнула одну носом. А она как зашуршит, как закружится. Я только отшатнуться успела. И тут бабах! И все в дребезги, а в дверях Ванадий со стаканом воды застыл, и как плеснет на меня, а потом еще один взрыв, и еще я в окно и сиганула». «Да, а ведь королевич, возможно, пытался спасти Воронессу. Ей стало плохо от алкоголя. Он хотел привести ее в чувство, распахнул ворот и побежал за водой, которую потом вылил, чтобы потушить огонь. Молодец, получается, пупс. Но зачем ему взрывающиеся конфеты и стилеты в пробирках? Не о них ли говорила Воронесса? Свататься с таким арсеналом не ездят. Он что, военный переворот в Запинде учинить собрался? Мне сразу вспомнился сожженный ультиматум Кадваладура, адресованный князю, и взрыв избушки Бабы-Яги. Может быть, они никак не связаны? Но проверить следовало бы». «Что за шума, драки нет?» — громко прозвучал сзади голос воеводы. За своим командиром уже толпились сонные гриди. Яробор со товарищей поспешил на помощь, резонно полагая, что взрывы просто так не происходят. А из хором бежали другие сонные обитатели — челядины и бояре. «А что же Ванадий?» Я подняла голову и увидела, что королевич смотрит на меня из окна то ли сукаризной, то ли со светлой печалью во взгляде. В темноте было сложно понять. «С вами все в порядке?» — воскликнул он сдавленным голосом и закашлялся от дыма, а потом добавил. «Я так рад!» И столько было в его словах беспросветной честности и обезоруживающей кротости, столько сладости в ангельском голосе, что все сомнения мои отступили, оставив место тревоги и мукам совести. Ведь это я во всем виновата. «Спускайся к нам, королевич!» — крикнула я. «В покоях сильное задымление! Как бы ты ни угорел часом!» «Я бы рад, да не могу!» — смущенно сказал Ванадий. «Нога совсем не слушается. Наверное, от нервов. Вот если бы вы перенесли меня вниз своей магией...» Тут настал мой черед крепко задуматься. Все ждали от меня чуда, и прославленная ведьма Баба-Яга не могла ударить в грязь лицом. Рагнастиг стоял поодаль в общей массе народа, чтобы не вызывать подозрения, и тоже напряженно размышлял, как мне помочь. Секира орка в данном случае была бесполезна. «Верно, — говорит жених иноземный, — спасти его первое дело государственного значения». Поддержал королевича остромысл. Все время до этого ближний боярин князя держался в тени, а сейчас вдруг решил проявить себя, будто пошел в наступление. Вид у него был мрачный и жутковатый, даже какой-то вызывающий. Мне показалось, будто глаза у него как-то подозрительно подсвечивают в темноте, отливая в багрянец. Впрочем, может быть, это отражались в его зрачках языки пламени факелов, которые принесли княжеские гриди. Баюны-коты, словно злобные папарацци, были тут как тут, нервно дергая хвостами за спиной остромысла и тараща на меня горящие желтым глаза с расширенными черными зрачками. Видно, тоже жаждали посмотреть на чудеса перемещения, или, и того хуже, психолога во мне распознали. Масло в огонь неожиданно подлила даже Варонесса, громко и хрипло каркнув. «Покажи им, Ягуня, как колдовать надо!» Это был удар в спину. Но можно ли было ее винить? Моя отчаянная ворона все еще находилась под действием заморского алкоголя и, конечно, не подозревала меня в том, что, как говорится, царь не настоящий. А я, естественно, и понятия не имела не просто о том, как надо колдовать, а даже как вообще колдуют уважающие себя баба-йоги. У меня в мозгу лихорадочно вспыхивали варианты поведения в этой ситуации и гасли, разбиваясь о логику вещей, когда на помощь мне пришла княжна. «Нечего колдовскую силу растрачивать там, где простыми средствами обойтись можно», — сказала она и издала громкий посвист, которому позавидовал бы сам соловей-разбойник. А потом подняла голову вверх, словно ждала знамения на небе. Все, конечно, последовали ее примеру. Зрелище было просто потрясающее. В черных небесах зависла трехголовая упитанная туша, казавшаяся темным пятном среди звездной черноты. Через несколько мгновений третий жених благополучно приземлился под окнами королевича, подняв в воздух тучу пыли. «Горыня, давай!» — скомандовала Горислава. Такое можно было выдержать только из горячей любви к княжне. Неужели Горыныч был тайно влюблен в нашу красную девицу? Мне показалось, что сама Горислава действует назло остромыслу. В любом случае, ее смелое заявление заставило боярина и большинство зрителей ахнуть и разбежаться с линии возможного огня. Ванадий не шелохнулся. Смелый, однако. Я бы, наверное, не смогла проявить такое хладнокровие. Правда, перепугались все зря. Никакого выброса огня не случилось. Повинуясь княжне, змей Горыныч сделал глубокий вдох всеми тремя головами и, словно большой пылесос, почти в одно мгновение втянул в себя дым, наполнявший покой младшего королевича, а потому снова стартовал ввысь, как крылатая ракета «Земля-воздух», выдохнув дым в ночное небо. «Вот и все», — громко объявила Горислава, победно обозрев собравшихся. «Как вы мудры, княжна! Мое восхищение вами не имеет границ», — сказал Ванадий, но его комплимент утонул в других восхищенных и удивленных возгласах. «Ступайте спать, почивать! Утро вечера мудренее!» — зычно проговорила Горислава, перекрыв своим голосом все крики, а потом добавила свистящим шепотом, так, чтобы ее могли услышать только находившиеся рядом с ней. «А нам с бабой-ягой поговорить нужно. И ты задержись, Дубыня Звезданович. Что пригорюнился? Сопровождать меня будешь». Перечить ей никто не решился. И вскоре под окнами пупса остались только я и молодой воин, буквально лучившийся счастьем. Конечно, получить поручение от княжны — это большая честь. Но эмоции Дубыни просто выплескивались через край. С чего бы? Как у психолога у меня, конечно, уже была одна догадка, которую предстояло еще проверить. Но Горислава не дала мне этого сделать, громко продолжив свой монолог. «Ну что же, встречай, королевич, жених мой заморский. Княжна тебя посещением жалует». Вот это поворот. Решительная девица. Настоящая наследница престола. Такая и в бой дружину сама повести может. Ванадию только и осталось, что учтиво ответить согласием. «Помощь мне твоя потребуется, баба-яга», — скороговоркой шептала княжна, пока мы быстро поднимались на второй этаж. «Сегодня ночью кто-то приходил в покое князя. Мне не спалось, и я решила проведать отца и проверить охрану у его покоев. Подошла и вижу, что лучшие гриди княжеские, которых я лично в караул выбирала, спят беспробудно, а дверь в покое приоткрыта». Горислава сильно сжала мою руку в своей, будто пытаясь передать часть своего волнения мне. «Я скорее внутрь пробралась, а там темно. Лучина погасла, и над князем тень склонилась. Черная такая, страшная. Я сразу в нее первым попавшимся кувшином запустила, но промахнулась. Бросилась тень в темноту. Я за ней, но ее и след простыл. Только заметила, что там потайной ход неизвестный открылся. И тень на второй этаж метнулась и пропала. Я обратно к отцу сперва побежала, чтобы удостовериться, что его жизни ничего не угрожает. А потом услышала грохот и тоже на втором этаже. Дальше ты знаешь». Мне моментально вспомнились мои кошмары, в которых меня тоже атаковала тень, повторявшая «ючкл». Это слово снова закружилось в моей памяти и вдруг перестроилось в привычное «ключ». Ведь у князя тоже был ключ на цепи, но кто-то его снял, и это явно не тот таинственный враг, чью тень видели я и Горислава. Получается, что тень материальна, она не просто видение, и она здесь, на втором этаже. От этих мыслей у меня начиналась легкая паника. Но прославленная ведьма, в теле которой я находилась, не имела права показывать смятение. Поэтому я собрала все душевные силы, чтобы заставить себя анализировать и мыслить. «Вот и хочу я всех проверить, кто на втором этаже живет, а начать мыслью с королевича надо», — добавила Горислава. «Это не он», — хотела сказать я, но промолчала. Ведь я не знала, как долго заменявшая меня Воронесса была без сознания после принятой на грудь дозы алкоголя. Возможно, в это время Ванадий успел наведаться к князю. Хотя у королевича же растяжение, значит, он не мог так быстро двигаться, если только не владел какой-нибудь магией или не имел моторчика под одеждой, как Карлсон. Я пожалела, что Горислава очень опрометчиво не взяла с собой эскорт стражи, решив, что баба-яга и дубыня — лучшая защита. Возможно, так оно и было, если бы не мое меткое попадание в чужое тело. Оставалось надеяться на собственное везение и расторопность Дубыни. Впрочем, я почему-то верила, что боевая секира орка тоже готова просвистеть над головой врага, если что. У каликов, наверное, были свои методы незаметного проникновения в запретные территории. Дверь в покое королевича была открыта, и мы сразу проследовали внутрь. Ванадий Пулу лежал на диване с влажным рушником на лбу, всем своим видом показывая, как он умаялся сердешный. Комната уже была прибрана и приведена во вполне приличный вид. Ни лепестков, ни следов взрыва, ни задымления. Только вино в графине осталось стоять на маленьком изящном столике. «Простите, что я не приветствую дорогих гостей стоя», — слабым, чарующим голосом начал королевич. «Но я просто не в силах подняться». «Ничего, королевич», — решительно сказала Горислава. «Не беспокойся, мы осмотрим все сами». После этих слов рядом с диваном неожиданно появились горничные, те самые прелестные воздушные особы, одну из которых я уже видела у Ванадия. Они так быстро возникли из ниоткуда, что мне показалось, будто они выросли из толщи пола. А еще в лицах этих хорошеньких девиц мне мнилось что-то неуловимо знакомое. Что бы это могло быть? Я чувствовала, что вот-вот догадаюсь, но идея ускользала, словно рыба в мутной воде. «Помогите моим гостям!» — холодно распорядился Ванадий, и горничные услужливо застыли в поклоне. «Не нужна нам помощь. Отвечай лучше мне, королевич, честно, без утайки. Где я был этой ночью?» — спросила Горислава, пока я осматривала шкафы, а Дубыня застыл с поднятым мечом в руках. Ванадий слабым мановением руки отпустил слуг, а потом приподнял рушник и мягко улыбнулся Гориславе. «Я принимал у себя вашу спутницу, княжна», — сказал он, с интересом взглянув на меня. «Это правда?» — ошеломленно спросила Горислава, выбитая из колеи этим ответом. «Не совсем», — смущенно ответила я, еще больше удивив княжну. «Я позже расскажу». Королевич же только горько усмехнулся, услышав эти слова. Раскусил Воронессу вестимо. «Да чего же дурацкая ситуация?» Я осторожно открыла коробку, в которой, по словам моей вороны, находились взрывоопасные конфеты. Под крышкой действительно лежало несколько крупных экземпляров в разноцветных обертках. «Что это у тебя, милок?» — поинтересовалась я, указав на содержимое коробки. «Шутихи», — спокойно сказал Ванадий. «Фейерверки для развлечений. Только взрывать их в комнате категорически не рекомендуется. Я надеялся устроить сюрприз. Можем запустить их завтра по всем правилам». Я пожала плечами. Фейерверков и так хватало без участия шутих. Стилеты тоже были в шкафу, но королевич развеял мои подозрения, сказав, что это подарок князю от его отца, короля Неодима, а специальный состав, в который они погружены, нужен для сохранения остроты. В общем, получалось, что этот дружеский полуночный допрос ничего не дал, но и не развеял моих сомнений. Княжна забрала графин с вином, поручив мне исследовать его на предмет яда. «Извиняй, королевич, если обидела тебя», — озадаченно сказала Горислава, уходя. «Не со зла я это. Время сейчас неспокойное». «Ну что вы, как можно, какие пустяки!» — улыбнулся Ванадий. «Наоборот, я благодарен вам за новую встречу и проявленную бдительность. Я понимаю, что многое из того, что мне кажется привычным, вам может быть чуждо, как, например, мне чуждо поклонение паукам, столь распространенное среди орков». Это случайно оброненное замечание заставило нас с Гориславой переглянуться. Я могла бы побиться об заклад, что и у нее, и у меня в мыслях вспыхнул перстень князя, подаренный ему неизвестным дарителем, с которого и начались все странные события в Запинде.